Мефистофель. Из массы пыли за заставы по воскресеньям высыпали, меж тем, как дома не заставы, хломились ливни в окна спален. Велось у всех, чтоб за обедом хотя бы на третье дождь был подан, меж тем, как вихрь велосипедом летал по комнатным комодам, меж тем, как там до потолков их взлетали шелковые шторы, расталкивали бестолковых пруды, природа и просторы. Длиннейшим поездом линеек позднее стягивали сквалу, где тень, пугавшая коней их, ежевечерне оживала. В чулках, как кровь при паре бантов по залитой зарей дороги, упав, как лямки с барабана, пылили дьяволовы ноги. Казалось, захлестав из низкой листвы струей высокомерия, снесла б весь мир надменность диска и терпит только эти перья, считая ехавших, как вехи, едва прикладываясь к шляпе, он шел, откидываясь в смехе, шагал приятеля Блаппе. 1919 год.